Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 3 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи сообщения главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж заседания правительства республики. В скором времени в Арцахе будут производить рыбные консервы. В парламент Азербайджана прошли всего лишь 26 новых депутатов. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял руководителя инициативы «Ладмин Фри Арцах Кампайн» от Джена Панусяна и руководителя программы организации «Хэлла Траст» в Армении и Арцахе Юрия Шахраманяна. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся процесса разминирования в Арцахе. Президент Саакян подчеркнул, что организация «Хэлла Траст» осуществляет важную миссию в республике, добавив, что действенное участие инициативы «Ладмин Фри Арцах Кампайн» в работах по разминированию востребовано и необходимо. Вчера же президент Баку Саакян подписал указ о приостановлении полномочий судьи суда первой инстанции общей юрисдикции НКР Карена Бегларяна согласно собственному заявлению. Вчера во второй половине дня состоялось заседание правительства НКР. Пятерку законопроектов представил замминистра экономики Тигран Габриелян. В их числе был пакет изменений в законы о лицензировании, о госналоге и об автотранспорте, реорганизация авиакомпаний Арц-Ац и Степанакерский аэропорт путем их объединения. Министр сельского хозяйства Арам Мыхоян вынес на обсуждение проект закона о животноводстве, удостоившийся одобрения Кабмина. Четверку вопросов представил министр труда и социальных вопросов Санвел Аванесян. Правительство одобрило для последующего внедрения систему под названием «Арцах» для оценки нуждаемости семей. Новая система призвана обеспечить адресность социального содействия государства. Процесс оценки будет произведен в течение 2016 года, а бюджетные выделения по его результатам будут предусмотрены госбюджетом 2017 года. Премьер-министр Арай Карутюнян отметил важное значение вводимой системы в целях ослабления социальной напряженности. Տարբերակը գաղափարը, որտեղ մեր սոցիալական ծրագրերում պետք է կարիքավորության աստիճանը գնահատել, հետո սոցիալական ծրագրերը իրականացնել, սա ճիշտ տարբերակ է եւ մեր այդ բազմաթիվ սոցիալական ծրագրերը հետագայում միավորելով հասարակական քաղաքականություն վարելով ծում է ավելի հեշտ եւ ավելի շուտ սոցիալական լարվածության առումով միջոցառումներ կդառնան կատարած. По предложенному министром обрнауки и спорта Славой Астряном законопроекту сотрудники Арцахского научного центра за ученое звание доктора и кандидата наук будут получать, соответственно, ежемесячно 50 тысяч и 20 тысяч драмов. Այսինքն գիտական աշխատանքի 50,000 եւ 20,000 եւ սա վերաբերում է միայն գիտական հաստատություններով պետական բյուջեի հաշվին իրականացող գիտական եւ գիտատեխնիկական գործնություն ծրագրերում ընդգրկված գիտաշխատողներին։ Բայց բարակայում մեր գիտական կենտրոնի աշխատողներին վերաբերում В Минкульте, по сообщению министра Нарина Агабалян, грядут структурно-уставные изменения в связи с тем, что именно Министерство культуры по вопросам молодежи признано полномочным органом по регулированию отношений между государством и религиозными организациями. Члены правительства утвердили проект Гражданского кодекса НКР, представленный министром юстиции Араратом Даниэляном. Закон вписывается в проводимые в республике судебно-правовые реформы. В рамках предвыборной платформы президента Табако Саакяна. Երևանի Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանված է Երևանի Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագիրին կենսագործելով ԼՂ իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2013-2017 թվականների ռազմավարական ծրագիրը ԼՂ սեփական քաղաքացիական օրենսգրքը ունենալու օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ. Вчерашнее совещание у главы правительства республики было посвящено ходу осеннего сева и сопряженным вопросам. Министр сельского хозяйства Арам Мыхоян доложил о том, что вспашка произведена на 24,5 тысячах га, а 6700 гектаров уже засеяны. Премьер-министр призвал воспользоваться установившейся благоприятной погодой и быстрыми темпами осуществить посевную во всех зонах. Благо позволяют влажность почвы и техника. 10 օր եղանակը թույլ է տալիս եւ խնդրում եմ արագ տեմպով օգտագործել ցանկսը կատարելու համար։ Հողում խոնավությունը բավարար է, տեխնիկաները ինձ թվում է սակին են արագ տեմպով։ Այսօր արդեն մենք պետք է եւ ցածրադիր գոտում եւ նախալեռնային լեռնային գոտիներում զուգահեռ իրականացնել։ Ара Икарутюнян обратил внимание на необходимость уже сейчас начать борьбу с мышевидными грызунами химическим путем, впрыскиваниями яда химикатов на сопредельных землях. Ունենք երկրորդ խնդիրը մկների հետ կապված, մկտանման գործողների հետ կապված, ցանքսերը կատարելուց հետո հարակից տարածքները նաև սրսկել ընթացքում, որը կլինի հակահրդեհայի միջոցառումների շրջանակներում։ Գառնանը բայց նախապատրաստվել, քիմիական պայքարը կատարել։ Սա հիմիկվանից պետք է մենք աշխատանք կատարենք։ Глава Кабмина отметил необходимость своевременной подготовки к осеннему севу. Впредь государство не будет финансировать работы по отведению земель под черный пар. Настоятельно рекомендуется внедрение севооборота с использованием кормовых культур, кукурузы и подсолнечника. Без севооборота земледелие теряет смысл, заявил Араи Карутюнян. Պետք է ավելի շատ ոչ թե սևցել, այլ ցանքաշրջանառությունը դարձնել հիմնական միջոցառում։ Այստեղ գյուղատնտեսության նախարարության հանձնարարված է, որ ակտիվ աշխատանք կատարեն այդ առումով։ Խոսքս անջրտի տարածքների մասին է։ Ռոռոկովի տարածքներում ավելի հեշտ է այդ ամենը կատարում։ В Гадруте находится цех по производству рыбных консервов. Новое здание цеха расположилось неподалеку от райцентра. В первом цеху уже установлено и смонтировано оборудование. Готовы холодильники. Начался испытательный процесс. Начальник цеха Сурен Барсегян сообщил, что предполагается широкий ассортимент выпускаемой продукции. Будет выпускаться рыба, тушеная в собственном соку, масле или в томатном соусе. Кроме того, будут производиться мясные консервы. В качестве сырья в основном будут использоваться ресурсы Аракса. Параллельно со строительством завода будет создаваться и рыболовецкое хозяйство. По соседству с первым цехом строится второй, который предусмотрен для переработки плодов и овощей. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В селе Берташин Мотонинского района республики проживает 1604 человек, 410 хозяйств. Это одно из крупных сельских общин Аксака, и в советский период село отличалось своим развитием. Недавно здесь прошли выборы старосты села. Из 4 кандидатур большинством голосов был избран Махитар Саркисян. Ранее он служил в рядах армии обороны НКР. В общине есть школа, где обучается 219 учеников, детский сад с охватом 54 детей, дом культуры. В сентябре 2014 года открылась музыкальная школа. Она размещена в здании сельской общины. Действуют классы фортепиано, вокала, а с января запланированы дудук и ударные. Функционируют 15 магазинов, продуктовые и промтоварные, салоны красоты, медпункт. В советский период в селе было построено шикарное здание Дома культуры. К сожалению, сегодня это здание находится в плачевном состоянии и не подлежит ремонту. Вынесено это решение специалистами комиссии Министерства градостроительства НКР. Что касается сферы сельского хозяйства, в отличие от двух предыдущих лет, этот год был благоприятным. Беседе с нами сообщил руководитель общины Махитар Саркисян. Было засеяно 707 гектаров зерновых. Это меньше, чем в прошлые годы, что объясняется неблагоприятными погодными условиями прошлых лет, боязнью людей. Этот год был благоприятным как для зерновых культур, так и для садовых фруктовых. 15 гектаров виноградников получено 15 тонн винограда. Заложены новые виноградники. Имеется 31 гектар гранатовых садов. Что касается сферы животноводства, около 20 семей в общине занимаются именно этим. Имеется 900 голов крупнорогатого скота, 350 голов свиней, 310 голов мелкорогатого скота. Мясо сельчане сдают в компанию «Элит Групп», а молоко в «Арсахкат» и «Арачнек». Питьевой водой бюрташенцы обеспечены, газ, свет есть. Телефоны и интернет-связь также есть. В общине 200 легковых машин, 23 грузовые. Здесь хорошие показатели рождаемости. В этом году уже родилось 24 детей. В среднем в семьях по 3-4 детей. Имеются также две многодетные семьи. Жители Вертошина работают также в компании «Магия» и нормально оплачиваются. Это цех по выпечке хлеба, мукомольня, плантации табака, зерновые поля, виноградники. Конечно, в селе есть и проблемы. Это неблагоприятное состояние дорог, необходимость проведения канализации. Именно эти вопросы намерен решать вновь избранный руководитель общины. Явка избирателей на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Азербайджане составила всего лишь 25%, передает азербайджанское информагентство Туран со ссылкой на результаты мониторинга голосования, проведенного Институтом демократических инициатив. Официальные цифры отличаются от реальных цифр. Это еще раз показывает, что на выборах были серьезные вмешательства, сказано в заявлении. По данным Центра избиркома, явка составила 55%. По предварительным данным, более половины мест в парламенте займут представители правящей партии «Яни Азербайджан». В парламент не попал ни один представитель реальной оппозиции. Из-за массовых нарушений законов свои кандидатуры сняли почти 500 кандидатов. И о погоде. В среду 4 ноября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.